24 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня я снова виделся с бабушкой. Мы ходили в канцелярский магазин покупать мне школьные принадлежности. Через неделю я иду в 6 класс в новую школу. Бабушка остановилась в гостинице под названием «Барбарис», хотя могла переночевать у нас дома на диване, но они с отцом так сильно друг друга не переносят, что об этом даже не идет речи. Бабушка спросила, сказал ли я папе, что больше не буду пить таблетки, и я соврал «да». «И что он ответил?» «Он ответил, что ладно». Бабушка хмыкнула. «Странно». «Мне кажется, бабушка ошибается насчет него. Думаю, этот план по доведению до самоубийства придумал не папа, а Марина Викторовна или даже кто-то главнее Марины Викторовны». Вечером бабушка уехала. Мы провожали ее на вокзале. Они с папой стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга и пытались при этом разговаривать. «Илья слишком худой», — не глядя на отца, говорила бабушка, практически не разжимая губ. «Врач сказал, что у него просто такая конституция», — отвечал отец, прячась за солнцезащитными очками. «Говорю тебе, он нездорово худой. Ты его не кормишь и учишь не есть в кафе». «Он сам не хочет там есть», — раздраженно говорил папа, а я кивал, потому что так и есть. Мне было обидно за папу. Кто бы из маминых родителей к нам ни приходил, и бабушка, и дедушка всегда почти издевательски к нему относились. Они всем своим видом демонстрировали папе: «Ты ни в чем не разбираешься». Никогда ни за что не благодарили и не хвалили. После дня С все стало только хуже в десятки раз. «С Ильей все хорошо», — заверил папа на прощании, когда бабушка уже поднималась в вагон поезда. «Почему у него такие грустные глаза?» «Потому что вы уезжаете». Он не смог удержаться от желчи в своем тоне. Она бросила высокомерный взгляд на отца, потом доброжелательный на меня, послала воздушный поцелуй и скрылась за толстой проводницей. Папа с облегчением выдохнул. «Наконец-то».